Глава 8. Марина Шнайдер не была чистокровной еврейкой. Говоря по совести, еврейка она не была вовсе, поскольку и мать, и отец Марины при желании могли проследить свой род до 12-го колена рязанских хлебопашцев. Возможно, где-то в глубине веков у нее имелись татарские предки, поскольку 300-летнее иго, как ни крути, трудно сбросить со счетов. Но евреев у нее в роду не было ни по отцовской, ни по материнской линии. Зато в роду у ее отца было 3 поколения хронических алкоголиков. Мать Марины, советская учительница, воспитанная в строгости и воздержании, почти хрестоматийно беззащитная перед любым произволом и до отвращения правоверная, слишком поздно обнаружила, за кого вышла замуж, и развелась с мужем, когда Марине исполнилось 1/2 года. Еще через год она вышла замуж за молодого инженера по фамилии Шнайдер, а 2 года спустя выяснилось, что детей у них больше не будет. Сперма инженера Шнайдера была мертвой, неподвижной. Впрочем, Александр Михайлович Шнайдер души не чаял в приемной дочери, и она платила ему взаимностью. Марине, разумеется, никто не потрудился сказать, что отец у нее не родной, а, так сказать, двоюродный. Сразу после свадьбы родители переехали из Рязани в Москву. Александр Михайлович перевелся на один из тамошних номерных заводов, хотя уже тогда на евреев в почтовых ящиках снова начали смотреть, мягко говоря, косо. Благодаря этому переезду, новой фамилии и весьма откровенной внешности приемного отца, окружающие Марину люди никогда не сомневались в том, что она еврейка как минимум наполовину. Лет до 8 она не понимала, что означает слово «полужидок», часто раздававшаяся ей вслед во дворе, а то и в школьном коридоре. А когда поняла, не обиделась. Во-первых, она любила отца. А во-вторых, к 8 годам уже хорошо узнала цену людской справедливости и доброте. Дело было в том, что через 2 года после переезда в Москву Александр Михайлович Шнайдер потерял работу в своем засекреченном ящике и так и не смог найти другую. В конце концов он устроился дворником на другом краю Москвы, поскольку ближе вакантных мест не нашлось, а для работы грузчика в магазине он был жидковат. После увольнения отчима с секретного предприятия маму мало-помалу выжили из школы, где она работала, так что, когда Александр Михайлович заговорил об отъезде, мама почти не возражала. Ее правоверность сильно поколебалась за эти годы, почти превратившись в свою полную противоположность. Единственным, что ее удерживало, были могилы родителей. «У меня здесь могилы», — говорила она, — «куда я поеду?» Вскоре, однако, выяснилось, что семью Шнайдеров удерживают на родине не только могилы. Александр Михайлович оказался невыездным по той простой причине, что в свое время имел прямое отношение к некоторым секретным разработкам. Мама Марины, не боясь, что ее услышат, объявила такую постановку вопроса средневековой дикостью, но сам Александр Михайлович почему-то промолчал, одной рукой теребя густые усы, а другой поглаживая свою загорелую лысину, обрамленную жесткими курчавыми волосами. Перестройка открыла им дорогу на запад. Но на этот поезд Александр Михайлович Шнайдер безнадежно опоздал. У него обнаружили рак пищевода. К этому моменту процесс зашел уже довольно далеко, и Шнайдера выписали из больницы домой, где он и умер 2 месяца спустя, приняв смертельную дозу снотворного. Он оставил короткую записку, которая гласила: «Могилы – просто земля, в которой лежат кости. Мертвым все равно. Уезжайте, Шайя». Записка была приколота канцелярской скрепкой к потертой обложке общей тетради в клеточку, от корки до корки исписанной неудобочитаемым почерком Александра Михайловича. Половину текста составляли многоэтажные формулы и какие-то набросанные от руки схемы. У мамы Марины хватило ума спрятать эту тетрадь поглубже, когда озлобленные таможенники в аэропорту потрошили их багаж. Первое же конструкторское бюро в Нью-Йорке, где она показала эту тетрадь, предложила за нее такой куш, что вдова инженера Шнайдера молча повернулась и ушла со всей возможной поспешностью. В конце концов она связалась с одним из старинных приятелей мужа, который в память о старой дружбе помог ей продать тетрадь правительству Соединенных Штатов за $500,000. «Это гроши», — сказал он, — «но так спокойнее». Вдове и дочери инженера Шнайдера $500,000 вовсе не казались такими уж жалкими грошами. Мама положила деньги в банк, и к моменту своего совершеннолетия Марина обнаружила себя богатой наследницей. Не чувствуя себя готовой к тому, чтобы открыть собственное дело, она поступила в университет, а затем нашла место репортера в одной из нью-йоркских газет. «Это правильно», — сказал старинный приятель инженера Шнайдера, безуспешно подбивавший маме клинья с тех самых пор, как превратил тетрадь своего умершего друга в звонкую монету. «Начинать нужно с самого низа, чтобы, забравшись наверх, знать, как работает весь механизм. Со временем мы приберем эту газетенку к рукам и сделаем ее самым популярным изданием в Америке». Марине очень не понравилось это «мы», но она промолчала, тем более что мама вовсе не собиралась замуж за этого лысого индюка. Вскоре, однако, выяснилось, что индюку все равно на ком жениться, его интересовали деньги. Когда у Марины прошел припадок, вызванного этим открытием нервного смеха, она прямо спросила предприимчивого ухажера, почему он попросту не украл тетрадь, когда у него была такая возможность. «Во-первых, — ответил этот слизняк, — я не знал, сколько она на самом деле стоит. А во-вторых, мы с Шайей были друзьями, и мне не хотелось, чтобы он являлся ко мне по ночам». Этот ответ был прямым, как удар в подбородок, и, казалось бы, не требовал дальнейших комментариев. Но, несмотря на полную ясность, отношения каким-то непостижимым образом запутывались все больше, вплоть до неожиданной и дикой сцены ревности, которую в один прекрасный вечер закатила ей мама. Поэтому предложение главного редактора месяц-другой поработать в Москве Марина восприняла как неожиданный дар небес. Пара месяцев как-то незаметно превратились в год, а затем в полтора. Марина регулярно звонила маме. Расстояние, как всегда, загладило все размолвки, тем более что охотник за приданым через 8 месяцев после отъезда Марины умер во время делового обеда от обширного инфаркта. Марина уже начала подумывать о возвращении, но тут в Москве и Волгодонске загремели взрывы, танковые колонны снова двинулись на Грозный, и она осталась, потому что к тому времени уже успела сделаться настоящим репортером. Очень скоро она поняла, что, сидя в Москве, посещая брифинги и пресс-конференции, и даже копаясь в интернетовских сайтах, регулярно заполняемых чеченскими повстанцами, никогда не получишь полной и объективной картины происходящего. Это была политика, а политика во все времена основывалась на лжи. Западные наблюдатели, посещавшие Чечню, видели либо то, что им старались показать российские власти, либо то, в чем их заранее убедила чеченская пропаганда. Марина мечтала сделать правдивый репортаж из самого сердца этого вулкана, и эта мечта крепла с каждым днем. Она выросла в этой стране, понимала здешних людей едва ли не лучше, чем они сами, и полагала, что сумеет справиться с поставленной перед собой задачей. Ей было всего 24 года, и она не понимала, насколько изменилась за годы, проведенные за океаном. Она попала туда в 12 лет, возраст, в котором можно осознать и в полной мере оценить тот факт, что ты попал в волшебную сказку. Вернувшись, она в глубине души ощущала себя посланцем из страны феи-великанов, и это было ее самой большой ошибкой, на которую ей некому было указать. Отправляясь на охоту за сенсацией, она никого не поставила в известность о своих планах. Она просто купила билет до Пятигорска, упаковала аппаратуру, несколько чистых блокнотов, собрала вещи и отправилась в неизвестность, положившись на удачу. Первый инцидент произошел с ней сразу после отъезда из Москвы. Молодые люди, подсевшие к ней в вагоне-ресторане, казались такими милыми и вполне воспитанными. Они были очень неплохо одеты и ни капельки не напоминали нью-йоркскую шпану или московских хулиганов образца 85-го года. Они не распускали пальцы веером и не растягивали слова в неподражаемой манере новых русских, известной Марине не только по телевизионным пародиям, но и из личного опыта общения. Они казались просто компанией молодых служащих, решивших отправиться на курорт или в деловую поездку. Тем не менее, они оказались тривиальными чемоданными ворами. И если бы не вмешательство незнакомца в дымчатых очках, с боем вернувшего ей сумку, ее экспедиция закончилась бы в самом начале, поскольку в сумке, кроме видеокамеры и личных вещей, хранились паспорт Марины и все ее деньги. Драка в вагоне-ресторане получилась эффектной, прямо как в кино. И Марина радовалась, что не растерялась и успела отснять несколько отличных кадров. Ее репортаж был задуман в форме путевых заметок, а фотоснимки драки, где люди летали вверх тормашками, могли заинтриговать любого читателя. Незнакомец в очках, похоже, был не слишком обрадован тем, что его сфотографировали, но почему-то не стал скандалить. Он ушел так быстро, что Марина даже не успела его как следует поблагодарить. Позднее она пришла к выводу, что благодарить незнакомца было не за что. В каком-то смысле было бы лучше, если бы ее обчистили до нитки, и ей пришлось бы возвращаться в Москву и объяснять свое поведение в посольстве. Остаток пути до Пятигорска она проделала без приключений. Сойдя с поезда, Марина пошарила глазами по перрону. Но ни бойких молодых людей, пытавшихся увести ее багаж, ни своего спасителя ей обнаружить не удалось. Теперь нужно было найти способ пробраться на территорию Чечни, минуя заставы и блокпосты. Эти поиски в течение каких-нибудь 2 часов привели Марину в мрачное помещение с выкрашенными темно-зеленой масляной краской, неровно отштукатуренными стенами. Она и оглянуться не успела, как обнаружила себя сидящей на жестком казенном стуле, в узком, как школьный пенал, кабинетике с зарешоченным окном, где в углу стоял громоздкий несгораемый шкаф, окрашенный все той же масляной краской, но на этот раз желто-коричневой, а под окном располагался обшарпанный стол, накрытый куском оконного стекла. Под стеклом лежала целая коллекция карманных календариков, самый старый из которых был за 83-й год. Еще на столе имелся телефонный аппарат, в треснувшем пластмассовом корпусе, пыльный и разукомплектованный письменный прибор, а также пишущая машинка, которая на первый взгляд казалась безнадежно испорченной, но на самом деле была вполне исправной. За столом сидел бесцветный молодой человек в армейской форме и погонах старшего лейтенанта, который, глядя в потолок скучающим голосом, объяснил Марине, что ее попытка просочиться в места, где ведутся боевые действия, является не только неуместной, но и преступной с точки зрения российского закона. Кроме того, заявил старший лейтенант, это смертельно опасно. России хватает неприятностей на международной арене и без вас, Марина Александровна, сказал старший лейтенант. Так что будьте добры отправиться в Москву ближайшим поездом и имейте в виду, что повторная попытка проникнуть на территорию Чечни без соответствующим образом оформленных документов будет преследоваться по всей строгости закона. «За что?» — не удержавшись, спросила Марина. «Вы на весь мир кричите о демократических преобразованиях. У вас свободная страна. Что вы пытаетесь скрыть?» Старший лейтенант вздохнул с самым утомленным видом. «Я не уполномочен вести споры о свободе слова и правах человека», — сказал он. «Я уполномочен довести до вашего сведения то, о чем я только что говорил. Распишитесь, пожалуйста, здесь и здесь. Теперь, когда я вас обо всем предупредил, вы можете поступать по своему усмотрению, но не забывайте об ответственности. Вам все понятно?» «О, абсолютно. Бери, что хочешь, но не забывай расплатиться. Это я понимаю», — сказала Марина. В глазах старшего лейтенанта впервые мелькнуло что-то похожее на оживление. Он даже позволил себе слегка улыбнуться и сел немного свободнее, перестав напоминать человека, которого донимает геморрой. «Вот именно», — сказал он. «Вы можете сколько угодно считать меня долдоном в пуговицах, но поверьте, мысль прокатиться в Чечню была неудачной. Не пройдет и двух часов, как вы окажетесь в подвале у какого-нибудь вахи. Учитывая ваше американское подданство, за вас попросят не меньше миллиона, так что не стоит испытывать судьбу, Марина Александровна». Теперь тон у него был почти покровительственный. Тон сытого самца, втолковывающего симпатичной, но глупой цыпочке, как себя вести, чтобы все было тип-топ. Это было отвратительно и вызывало острое желание следовать его советам с точностью до наоборот. Но, несмотря на владевшее ею раздражение, Марина не могла не понимать, что старший лейтенант прав. Она была не готова к этой поездке. Это следовало признать. И единственное, что ей оставалось, это, не солоно хлебавши, вернуться в Москву и снова обивать пороги, пытаясь раздобыть официальную аккредитацию в Чечне. И еще. Радоваться тому, что не успела сообщить о своем решении в редакцию. Наобещать. Нахвастаться. Наконец, тяжелая дверь военной комендатуры захлопнулась у нее за спиной. Марина спустилась по выщербленным бетонным ступенькам, мокрым от моросящего дождя, натянула на голову капюшон куртки, поправила на плече ремень сумки, отошла от комендатуры на полквартала и только после этого разразилась одним из полузабытых выражений, усвоенных еще во времена проведенного в Рязани и Москве золотого детства. Старательно договорив до конца, она испытала странное облегчение. Ее раздражение волшебным образом улетучилось, словно она была конденсатором, только что разрядившимся в короткой трескучей вспышке. Мешал только акцент, от которого ее не избавило даже почти двухгодичное пребывание в Москве. Переехав в Нью-Йорк, мама, а вместе с ней и Марина, старательно чурались русскоязычных американцев. Настолько старательно, что, вернувшись в Москву, Марина обнаружила, что русский язык действительно стал для нее чужим. Проходивший мимо мужчина замедлил шаг и с интересом уставился на нее. «Не каждый день встретишь симпатичную девушку, которая стоит посреди улицы и ругается самыми черными русскими словами с иностранным акцентом». Марина поняла, что опять оказалась в глупом положении и смущенно отвернулась. «Что-то не так?» — спросил мужчина. «Кто обидел такую красивую женщину?» Марина дернула плечом, но все-таки повернулась к мужчине лицом. Он был одет в растянутые, пузырившиеся на коленях брюки, нуждавшиеся в хорошей чистке ботинки и кожаную куртку с поднятым воротником. Плечи куртки поблескивали от осевшей на них влаги, и в жестких черных волосах мужчины тоже серебрились мелкие капли. Лицо у него было смуглое, с синеватыми от проступившей щетины щеками и подбородком. Говорил он не так, как говорят в Москве, а с каким-то непривычным акцентом. Марине приходилось общаться с грузинами, армянами и азербайджанцами, но заговоривший с ней мужчина наверняка не принадлежал ни к одной из этих народностей. Это обстоятельство заставило Марину слегка насторожиться, поскольку совсем рядом была Чечня. А предупреждение старшего лейтенанта насчет подвала какого-нибудь вахи еще не успело потускнеть в ее памяти. Она мысленно одернула себя. Даже если этот человек чеченец, это вовсе не означает, что он бандит. У бандитов сейчас предостаточно дел у себя в горах. В конце концов, им надо воевать, а не воровать людей в двух шагах от военной комендатуры Пятигорска. «Ничего», — сказала Марина, — «все в порядке. Просто поссорилась с приятелем. Он дурак твой, приятель, нет? Как можно ссориться с такой женщиной? Правда, совсем дурак. Дурак, согласилась Марина, вспомнив скучающего старшего лейтенанта. Плюнь на него. Пойдем в ресторан. Кушать хочешь? Марина вдруг поняла, что действительно проголодалась. Но еще раз взглянув на своего новоявленного ухажера, решила, что поголодает еще немного, прежде чем согласиться пойти с ним в ресторан. Недельки две, а может быть и месяц. Бандит он или нет, чеченец или лезгин, этот мужчина был совершенно не в ее вкусе. «Спасибо», — сказала она, — «не хочу. Извините, я спешу». «Могу подвезти», — сказал мужчина. «Не надо». Незнакомец пожал плечами, повернулся и двинулся прочь, на ходу прикуривая сигарету. Марина порылась в карманах и тоже закурила. Висевшая в воздухе водяная пыль норовила промочить сигарету, и Марина взяла ее по-солдатски, огоньком в ладонь, подумав мимоходом, что это делает ее похожей на бродягу. После короткого колебания она все-таки двинулась в сторону вокзала. Старший лейтенант был прав. Ей здесь совершенно нечего делать. Разговор с незнакомцем в кожанке не выходил у нее из головы. И только теперь Марина поняла, что все-таки была напугана. Если она шарахается от каждого встречного мужика уже здесь, в Пятигорске, то в каком-нибудь Урус-Мартане она просто умрет от разрыва сердца, увидев мелькнувшую в развалинах тень. Она была голодна. Промозглая сырость пробирала ее до костей. Выбившиеся из-под капюшона светлые прядки намокли и лезли в глаза. Капитулировать еще до того, как началось настоящее сражение, было ужасно неприятно, но Марина решила, что лучше вернуться, пока мнимые неприятности не превратились в настоящие. Это было мудрое решение. Но Марина очень скоро убедилась, что приняла его слишком поздно. Возле нее вдруг затормозил забрызганный грязью автомобиль. Задняя дверца распахнулась, и она увидела в проеме лицо мужчины, который совсем недавно разговаривал с ней возле комендатуры. «Что ходишь под дождем?» — спросил он. «Садись, подвезем. Денег не возьмем, клянусь». «Я же сказала, не надо», — ответила Марина. Она подумала, что стоит слишком близко от машины, и только-только собралась отступить подальше, как ее собеседник, стремительно выбросив вперед длинную руку, ухватил ее за запястье и сильно рванул на себя. Марина вскрикнула, а в следующее мгновение сильные руки обхватили ее поперек туловища, и пахнущая табаком ладонь зажала ей рот, больно сдавив щеки. Марину рывком втащили в тесный салон, дверца захлопнулась, и зеленая шестерка резко рванула с места. Глеб Сиверов слегка пошевелился, меняя позу. Потревоженный его локтем камешек, шурша и постукивая, покатился вниз по склону, высоко подпрыгнул, ударившись о камень побольше, и с шорохом упал в кусты. Шедшие по тропе люди остановились, настороженно озираясь и держа оружие на изготовку. Их было пятеро. Судя по их виду и до предела облегченной амуниции, это были разведчики, и время, когда они служили срочную, осталось в далеком прошлом. Глядя на них, Глеб вынужден был признать, что здравый смысл понемногу проникает даже в российские вооруженные силы. Это были матерые, прошедшие через все региональные конфликты последних бурных лет вояки-контрактники. Не супермены, но крепкие профессионалы, способные оказать достойное сопротивление любому противнику. Это было очень хорошо. Но в данный момент Глеб предпочел бы увидеть на тропе полк желторотых новобранцев, а не этих пятерых головорезов. Он притаился за обломком скалы, проклиная себя за неосторожность. Но кто мог подумать, что эти ребята забираются так далеко от своей базы? Глеб посмотрел на антенну портативной радиостанции, торчавшую над плечом одного из контрактников, как тараканий ус, и от души понадеялся, что разведчики не станут сразу, не разобравшись в обстановке, вызывать на этот район массированный артиллерийский огонь. Впрочем, подумал он, неизвестно, что лучше, артиллерийский огонь или эти ребята. Не стрелять же в них в самом деле только потому, что один жутко засекреченный агент ФСБ неловко двинул локтем, потревожив камешек. Глядя из своего укрытия вниз на тропу, Глеб недовольно поморщился. Разведчики, похоже, работали не за страх, а за совесть. Сейчас они молча растягивались редкой цепью, повернувшись лицом к склону, на котором засел слепой. Коренастый крепыш с волосами морковного цвета и растрепанной бородкой жестами отдавал приказания, держа указательный палец правой руки на спусковом крючке автомата. Быстро оценив свои шансы, Глеб понял, что нужно уносить ноги, если он не хочет познакомиться со следователем военной прокуратуры. Он представил себе, какое лицо будет у Малахова, когда ему сообщат две новости. Во-первых, что слепой жив, а во-вторых, что его задержали в горах армейские разведчики. И криво усмехнулся. «Не поверит», — решил он. Развернувшись цепью, контрактники начали неторопливо подниматься по склону, внимательно осматривая каждый валун и заглядывая под каждый куст. Обстоятельность, с которой они действовали, очень не понравилась Глебу, тем более что позади них обнаружился оператор с видеокамерой, который вел съемку. На операторе был пятнистый армейский бушлат, но из-под бушлата торчали синие джинсы и туристские ботинки. Глеб усмехнулся еще раз. Если его задержат, Малахову волей-неволей придется поверить в провал своего агента после того, как лицо капитана Суворова покажут в программе вечерних новостей. Теперь разведчиков от Глеба отделяло каких-нибудь 100 метров. Слепой понял, что медлить больше нельзя. Бесшумно поднялся и, пригибаясь, двинулся вверх по склону, прячась за камнями и кустарником. Это не помогло. Его заметили и открыли огонь. Глеб присел за валуном, в который снизу немедленно влепили короткую очередь. «Орлы!» — негромко проворчал он. «Посмотрел бы я на вас, если бы я стал отстреливаться». Отстреливаться было нельзя. Выстрелы поверх голов могли еще больше раззадорить преследователей, а убивать своих ради сохранения инкогнито ему очень не хотелось. Глеб забросил за спину прихваченный из санитарной машины автомат, поглубже натянул армейское кепи, с которого 2 дня назад снял кокарду, и пустился на утек, вспоминая старую байку про фельдмаршала Суворова и гренадера, который не знал, что такое отступление. Растяжку он заметил случайно. Тонкая проволочка, натянутая на уровне лодыжки, была старательно вычернена сажей. В одном месте сажа по какой-то причине стерлась, и из-под нее предательски поблескивал металл. От преследователей его скрывал выступ скалы, поэтому он без помех присел на корточки и внимательно исследовал растяжку. Это было примитивное приспособление, состоявшая из стандартной противопехотной мины, не менее стандартной ручной гранаты и куска самой обыкновенной проволоки наподобие той, которой армируют шины грузовиков, привязанные одним концом к нижней ветке куста, а другим к чеке гранаты. При удачном стечении обстоятельств взрыв этой незамысловатой конструкции мог разнести человека буквально в клочья. И Глеб удовлетворенно кивнул, решив оставить на потом разрешение вопроса о том, кому понадобилось минировать этот склон. Он снял кепи и аккуратнейшим образом пристроил его на куст немного выше мины, приблизительно прикинув направление, в котором полетит его головной убор, когда та взорвется. Он подумал, что кепи будет маловато, но погода не располагала к дальнейшему раздеванию. Действуя сноровисто и быстро, он отстегнул ремень автомата и снял с плеча портупею. Ремень полевой сумки тоже пошел в дело. В результате чего у Глеба получилось некое подобие веревки длиной около 2 метров. Этого было мало, но поблизости очень кстати обнаружился поросший рыжим мхом валун. Слепой аккуратно зацепил карабинчик автоматного ремня за растяжку мины и нырнул за камень, сжимая в одной руке автомат, а в другой конец своей импровизированной веревки. Заняв позицию, он заметил, что полевая сумка осталась лежать в метре от мины, но махнул на нее рукой. В сумке не было ничего, кроме его туалетных принадлежностей, зато она могла послужить дополнительным штрихом в создаваемой им картине случайной смерти. Из-за обломка скалы, метрах 50 ниже по склону, показалась рыжеволосая макушка командира разведчиков. Глеб убрал голову за валун и потянул конец ремня. От грохота заложило уши. В ноздри полез кислый тротиловый дым пополам с каменной пылью. На плечи посыпался мусор. Глеб выглянул из-за камня как раз вовремя, чтобы увидеть, как его кепи, планируя по крутой траектории и бешено вращаясь на лету, с высокой точностью опустилась как раз туда, где он недавно видел рыжую макушку. Среди камней дымилась неглубокая воронка, в метре от которой валялась изорванная, вывернутая наизнанку полевая сумка. Немного подумав, Глеб осторожно выбросил из своего укрытия автомат и ползком двинулся прочь от этого места. Минуту спустя он услышал внизу голоса и шаги. Преследователи больше не прятались, поскольку были уверены, что от них пытался скрыться только один человек. Тот самый, чье прожженное, превратившееся в решето кепи, спланировало на них из поднебесья. Конечно, не найдя ни тела, ни следов крови, они поймут, что их провели, но автомат остался там. И вряд ли группа разведчиков станет гоняться по горам за одним единственным безоружным беглецом. Они спугнули и обезоружили боевика, наверняка сорвав какие-то его коварные планы. И этого с них будет достаточно. Во всяком случае, Глеб на это очень надеялся. Не станут же они в самом деле преследовать его до сортира и пытаться замочить прямо там. Он оказался прав. Погоня не возобновилась, и, выбравшись на невысокий гребень, он увидел, как группа разведчиков, казавшаяся сейчас коротенькой колонной муравьев, спускается обратно к тропе. Теперь настало самое время выяснить, кому понадобилось минировать безлюдные горы. Время близилось к полудню. Тучи разошлись, открыв солнце, которое осветило окружавший Глеба дикий пейзаж. Западный горизонт заслоняли заснеженные вершины Кавказа. Восточный прятался за краем ущелья, из которого только что выбрался Глеб. Слепой подтянул ремень, стараясь не думать о еде, и двинулся напрямик по склону, стараясь придерживаться первоначального направления. По дороге он нашел и обезвредил еще 3 мины-ловушки. Одна из них была начинена пластиковой взрывчаткой, и Глеб подумал, что он на правильном пути. Глупо было надеяться на то, что в изрезанной ущельями, ощетинившейся острыми скалами гористой местности, ему сразу удастся найти именно того человека, который был ему нужен. Но время вступить в контакт с боевиками давно настало. К сожалению, полковник Логинов, увезенный Глебом в санитарной машине прямо от дверей госпиталя, знал совсем немного. Но слепому удалось вытянуть из него главное — имя. В ту ночь, когда погиб старший прапорщик Славин, Глеб не успел совсем чуть-чуть. Его опередил напавший на полковника чеченец. Больше всего слепой жалел о том, что Аслан погиб. Он наверняка знал гораздо больше, чем полковник, и, будучи надлежащим образом обработанным, мог бы отвезти Глеба прямо к месту назначения. Но полковник, не производивший впечатления опытного бойца, каким-то чудом ухитрился понаделать в своем противнике дырок, после чего остался единственным человеком, способным ответить на вопросы слепого. Глеб спланировал операцию заранее. Труднее всего оказалось подбить прибывший за ранеными вертолет так, чтобы при этом пострадало только мертвое железо. Когда тяжелая вертушка после первого же выстрела накренилась и, волоча за собой шлейф серого дыма, неуклюже села на каменистую площадку в нескольких километрах от госпиталя, Глеб испытал огромное облегчение пополам с тихой профессиональной гордостью. Мастерство и удача не совсем синонимы, но это слова очень близкие по смыслу. Удача — ветреная дама. Она рано или поздно изменяет даже самым большим своим любимчикам, но настоящее мастерство не подводит никогда. По сравнению с этим все остальное было парой пустяков. Госпиталь — место, где постоянно вертятся, сменяя друг друга, представители самых различных частей и родов войск. Так что одетому в военную форму человеку ничего не стоит затеряться в толпе. Отправившийся в сортир по малой нужде водитель УАЗика был очень удивлен, обнаружив себя связанным и посаженным с надежно заткнутым ртом на сиденье низенького, рассчитанного на младших школьников, унитаза. Глеб попросил его вести себя тихо, отобрал ключи от машины и через 5 минут уже гнал во весь дух по совершенно непроезжей дороге, глядя, как вспыхивают и гаснут в боковом зеркале фары бросившегося в погоню бронетранспортера. Направляясь к разрушенному мосту, он думал только об одном. А что, если положенные им на старые перекладины доски за ночь кто-нибудь утащил на дрова или просто немного передвинул? Гадать не имело смысла. Невозможно разглядеть летящую пулю, так же, как невозможно сидеть в засаде возле госпиталя, охраняя от новых покушений драгоценную шкуру продажного полковника, и одновременно караулить находящуюся в десятке километров оттуда переправу. В обоих случаях шансы 50 на 50. Тот самый расклад, к которому слепой давно уже успел привыкнуть. Доски оказались на месте, и машина прошла по ним, как канатоходец по туго натянутой проволоке. Выбравшись на противоположный берег реки, Глеб с трудом подавил себе искушение остановиться и посмотреть на лица тех, кто гнался за ним на бронетранспортере. Ведь они наверняка были уверены, что ему некуда деваться. Когда он загнал машину в жидкий перелесок, карабкавшийся по пологому склону горы, и заглушил двигатель, полковник, вопреки его ожиданиям, был в сознании. Правда, его лицо приобрело нездоровый землистый оттенок, а повязки пропитались свежей кровью. Но потому как трусливо забегали утонувшие в одутловатых складках кожи полковничьи глаза, Глеб понял, что его пленник отлично сознает, в какую передрягу угодил. Слепой отбросил в сторону накрывшие полковника носилки и пинком отправил в угол подвернувшуюся под ноги подушку. Он старательно работал на образ, и его усилия увенчались полным успехом. Когда перепачканный глиной армейский ботинок Глеба бесцеремонно пнул обтянутую белоснежной наволочкой клеенчатую подушку, Логинов заметно вздрогнул и болезненно сжался, по всей видимости уверенный, что следующий удар достанется ему. Глеб вспомнил характеристику, которую дал ему в разговоре с полковником Аслан, и решил, что тот, сам того не желая, действовал в его интересах. «Ну что, полковник?» — сказал он, стоя над распростертым на полу пленником. «Поговорим?» Полковник, скрипнув зубами от усилия, оттолкнулся от пола ногой, передвинулся поближе к борту и, опираясь на здоровую руку, принял полусидячее положение, привалившись спиной к клеенчатой обивке салона. «Тебе не уйти!» — с трудом выговорил он. «Тут повсюду войска. Ты сумасшедший!» «Оставим вопрос о моей вменяемости на потом», — ответил Глеб. «Мы обсудим его после того, как я узнаю, с кем ты сотрудничаешь». «Странный вопрос», — проворчал Логинов. «Я сотрудничаю со штабом объединенной группировки войск в Чечне. С кем же я еще могу сотрудничать?» «Вот это я и пытаюсь узнать», — сказал Глеб. «С кем еще? Аслан наверняка не имел никакого отношения к штабу объединенной группировки. Или я ошибаюсь? Может быть, он был личным представителем генерала Трошева?» «Кто вы, собственно, такой, что считаете себе вправе задавать мне вопросы?» — с надменным видом спросил полковник. «Не стройте из себя идиота, Логинов», — сухо ответил Глеб, вынимая из-за пазухи тяжелый кольт. «Вот», — он помахал пистолетом перед лицом пленника, — «моя визитная карточка. Надеюсь, вам не нужно на наглядных примерах доказывать, что пистолет заряжен?» «Подумаешь», — сказал Логинов, но, не выдержав, отвел глаза от тускло поблескивавшей вороненой стали. «Подумаешь», — повторил он, глядя в угол, — «таких игрушек здесь навалом. Это вовсе не означает, что я стану болтать о своих служебных делах с каждым, у кого хватило денег купить пистолет». «А вы неплохо держитесь, полковник», — заметил Глеб, присаживаясь на боковую скамью. «Почему же вы, черт бы вас побрал, не держались так же тогда, когда чеченцы вас покупали?» «Что вы несете? Кто меня покупал? Кто вы такой, в конце концов?» «Не ваше дело», — ответил Глеб на последний вопрос и, поддернув рукав бушлата, посмотрел на часы. «Мы теряем время, полковник. Только вы, в отличие от меня, теряете еще и кровь. Но не надейтесь ускользнуть от разговора, упав в обморок. В этой машине по счастливой случайности есть все, чтобы привести вас в чувство и поддерживать сознание довольно долго. Поверьте, в ваших интересах как можно скорее закончить этот неприятный разговор». Он посмотрел на полковника, но тот молчал, упрямо выпятив подбородок и поджав губы. Глеб вздохнул. «Послушайте, Логинов», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы меня поняли. Я действительно не имею никакого права интересоваться вашими служебными делами. Но как раз они-то меня и не интересуют. Меня интересует ваше сотрудничество с чеченцами». «Вы потеряли право задавать вопросы о моих полномочиях в тот самый момент, как согласились работать вместе с бандитами. Есть такая статья в Уголовном кодексе — измена родине. Слыхали? Мне нужна информация, и я ее добуду, когда был у Славина ваше имя». «Ха!» — сказал полковник. Но, как он ни крепился, Глеб отлично видел, что его пленник отчаянно трусит. Ему было чего бояться. В своих мечтах он наверняка уже видел себя еще не старым, энергичным, а главное, очень обеспеченным пенсионером, живущим в безопасности и комфорте престижной московской квартиры. Полковник часто украдкой поглядывал на свой чемодан, и Глеб с трудом сдержал улыбку. Ну, разумеется. Он дотянулся до чемодана, двумя короткими ударами пистолетной рукоятки открыл оба замка и бесцеремонно вытряхнул личные вещи полковника на пол. Полковник снова вздрогнул. Его и без того не слишком румяное лицо теперь совершенно посерело и напоминало цветом то похожее на бумагу вещество, из которого строят гнезда осы. «Мелковат чемоданчик», — сказал Глеб, заглядывая под крышку. «Странная конструкция. Снаружи выглядит как обыкновенный чемодан, а внутри места совсем нет. С чего бы это?» «Сволочь!» — процедил полковник. «Как это вы догадались?» — удивился Глеб. Он сильно хлопнул ладонью под днищу чемодана, поддел пальцем двойное дно и заглянул вовнутрь. «Ай-яй-яй!» — сказал он. Как хорошо быть генералом! Мне б такую зарплату! Послушайте, — заговорил полковник. Глеб с интересом поднял на него глаза. Черт с ними, с деньгами! Забирайте их себе! Можете даже не возвращать меня в госпиталь, я как-нибудь доберусь сам. Возьмите деньги, там много, вам надолго хватит. Ведь брать выкуп за пленников здесь в порядке вещей, а это богатый выкуп. Не такой уж и богатый, задумчиво сказал Глеб. Со стороны могло показаться, что он колеблется. Не такой уж и богатый, повторил он. Вот недавно в Москве. Случайно вскрыли один цинковый гроб, отправленный как раз из здешних мест. Вот там были деньги. Даже не деньги, деньжищи. Жаль только, что фальшивые. А эти не фальшивые? Нет, сказал полковник, эти настоящие. Поверьте, я ничего не знаю о каких-то фальшивых деньгах и гробах. Думаешь, настоящие? С сомнением переспросил Глеб, взвешивая на ладони обандероленную пачку 100-долларовых купюр. «Твой старший прапорщик тоже был уверен, что деньги, которые ты ему давал за подмену гробов, самые настоящие. А когда обнаружил, что это обыкновенное фуфло, очень расстроился. Сказал, что ты, полковник, нехороший человек». «Бред какой-то!» — сказал полковник. Но Глеб увидел, что его левое веко начало мелко-мелко подергиваться от нервного тика. «А ты дурак, Логинов», — заметил он. «Почему ты так уверен, что твои партнеры из местных вели с тобой честную игру? Неужели ты думаешь, что они знают, что это такое честная игра? Ведь ты делился со Славиным своими деньгами, а вовсе не теми, что привозили в гробах, правда?» «Слушай, ты...» — мучительно кривясь от боли в животе, сказал Славин. «Или оставь меня в покое, или пристрели, чего ты хочешь. Ты ведь уже покойник, и совершенно неважно, настоящие эти доллары или фальшивые. Эти люди здесь хозяева, и они тебя живым не выпустят». «Славин тоже так считал», — вставил Глеб. «Что ты пристал ко мне со своим Славиным? Славин был просто жирным куском дерьма. Он наговорил с перепугу черт знает чего, а ты и поверил? У тебя же нет никаких доказательств». Глеб поддел носком ботинка, стоявший на полу чемодан с долларами. «Самая поверхностная экспертиза покажет, что эти деньги и те, которые всплыли в Москве, вышли из-под одного клише. Это тюрьма, полковник. Лет на 25. А то и на всю жизнь. Ты бывал когда-нибудь в наших исправительных учреждениях? Представь, каково будет тебе. И еще представь, каково будет твоей семье. У тебя ведь наверняка есть семья, полковник». «Мне нужен укол морфия», — сказал Логинов. «А мне нужны твои деловые партнеры», — ответил слепой. Он открыл рундук под сиденьем и вынул оттуда санитарную сумку с красным крестом. «Если ты не назовешь их мне, тебе придется назвать их следователю военной прокуратуры. Клянусь, я позабочусь о том, чтобы ты попал к нему в руки целым, невредимым и готовым к употреблению». «А если я назову их тебе?» «Они умрут и никому ничего не скажут», — пообещал Глеб. «Я приехал сюда именно для этого». Полковник сдался. Он назвал имя «судья» и район, в котором, по его предположениям, нужно было этого судью разыскивать. Больше он ничего не знал. И Глеб ушел, оставив ему ключи от машины и санитарную сумку, в которой, помимо всего прочего, имелось несколько одноразовых шприцев и упаковка ампул гидрохлорида морфия. У него мелькнула мысль о том, что полковника лучше было бы пристрелить, но что-то в лице Логинова и в том, как он потянулся к санитарной сумке, убедило Глеба не тратить пулю. Похоже, полковник позаботится обо всем сам. продолжая думать о полковнике, который сейчас либо лежал на чистых простынях в тыловом госпитале, либо ехал домой в запаянном гробу, Глеб не забывал внимательно осматривать местность и только благодаря своему богатому опыту не пропустил замаскированный вход в пещеру. Продолговатая неровная дыра, полутора метров в ширину и примерно двух в высоту, была почти полностью скрыта густо разросшимися кустами. Глеб подумал, что месяца через полтора, когда кусты покроются листвой, эта дыра вообще будет незаметна. Отодвинув свободной рукой колючие ветки, держа наготове взведенный пистолет, он пробрался в пещеру. Коротко извилистый коридор с неровными, источенными водой и ветром стенками привел его в обширное помещение, имевшее явно естественное происхождение, но теперь модернизированное и приспособленное под жилье. Проникавший сквозь какое-то скрытое отверстие в каменистом своде свет позволял видеть грубо сколоченный длинный стол в центре пещеры и самодельные двухъярусные нары вдоль стен. Повсюду стояли какие-то ящики. На столе были в беспорядке разбросаны грязные тарелки, с ввинченного в низкий потолок стального крюка свисала керосиновая лампа с закопченным стеклом. На поставленном на попа ящике возле самого входа лежала мятая пачка дешевых сигарет без фильтра. Из-под ее откинутого криво надорванного клапана выглядывала наполовину высыпавшаяся сигарета. Глеб с некоторым усилием отвел от сигареты глаза и повел носом. Помещение хорошо вентилировалось, но он все же уловил слабый смешанный запах табачного дыма, оружейного масла и пригоревшей пищи, яснее всяких слов говорившей о том, что люди ушли отсюда всего несколько часов, а может быть и минут назад. Позади в узком извилистом проходе едва слышно стукнул потревоженный камешек. Глеб медленно, стараясь не делать резких движений, положил пистолет на край стола и поднял руки даже раньше, чем резкий хриплый голос с сильным кавказским акцентом приказал ему бросить оружие и не двигаться.